процессе кручу головой по сторонам. Где одна такая тварь, там и несколько. Тем более, мы по сути только пересекли границу территории. Но дальше точно не пойдем. Формально, задание выполнено. У нас есть записи, мы знаем, что именно здесь обитает. Если кто-то наверху хочет, чтобы мы рисковали, пусть обеспечит антидотом к этой дряни и патронами. Изучив, насколько это возможно, убитого монстра, достаю нож и отсекаю одно из щупалец. Потом возвращаюсь к Канта. Все, отступаем. Парень сразу шагает вперед, а я выступаю в роли второго номера, прикрывая тыл. Когда мы уже почти доходим до Эйры, мне кажется, что в темноте снова что-то двинулось. Выругавшись про себя, приказываю ускориться. Останавливаемся, отойдя на полсотни метров от границы алой зоны. Не знаю, почему эти твари не выходят оттуда, но раз до этого таких случаев не фиксировалось, надеюсь, останутся внутри своего периметра и сейчас. Поняв, что штаны внизу почему-то мокрые, провожу по ним рукой. Кровь, откуда? Отступаю к ближайшему аварийному светильнику и понимаю, что нижняя часть ноги усеяна крохотными ранками. Через штаны их само собой не видно, но зато можно хорошо почувствовать, если надавить. Выходит, пока нас держали на месте при помощи галлюцинации и заговаривали зубы, щупальца терзали ноги, скорее всего что-то вбрасывая в кровь. Для противоположной задачи, ранки явно слишком малы. Отрезанное щупальце заматываю во взятую с собой резервную футболку. Не хочется, чтобы оно перепачкало все в рюкзаке. Потом продолжаем путь назад. Добравшись до помещения, где оставили наблюдателя, понимаем, что мужик уже свалил. Но он находится уже через 30 метров. Шустрый сукин сын успел немало проползти, с тех пор, как мы ушли. Увидев нас, округляет глаза и что-то мычит. То ли удивлен тем, что мы выжили, то ли просит его освободить. Подумав, разрезаю веревки у него на руках. С ног снимешь сам. Будешь сейчас кричать и умолять, пристрелю. После пережитого стресса, совсем не хочется тратить время на болтовню и до того доходит, что последняя фраза, отнюдь не шутка. Кричать что-то нам вслед, не решается. Теперь мы набираем куда более серьезную скорость, чем по пути сюда. Хочется быстрее добраться до цивилизации. Там, основную опасность представляют люди. Угроза, которая более чем понятна и ликвидируется выстрелом или ударом ножа. Да, осьминога подобного монстра мы в итоге тоже нашпиговали свинцом, но я так и не понял, как он провернул фокус с галлюцинацией. Если бы там было что-то абстрактное, все можно было списать на газ или незаметно подобравшиеся щупальца, что впрыснуло дозу яда. Но, во-первых, меня назвали по имени. Абстракцией тут и не пахнет. Во-вторых, у Анта тоже был личный образ. К восточному тоннелю идем другим путем, миновав заведение Дойла. Здоровяк наверняка попытается выяснить, что случилось. А я бы предпочел сначала сдать задание. Еще я бы не отказался посмотреть видео с камер, чтобы детальнее рассмотреть противника. Но выданный нам реквизит – это закрытые со всех сторон блоки, на которых выделяется только зрачок объектива. Посмотреть запись самостоятельно невозможно. Поэтому останавливаемся около первой же рабочей сферы наблюдения. Открыв интерфейс, просматриваю задание. Кнопки «Выполнено» тут нет, как и какого-то иного способа сообщить о его успешном завершении. Вздохнув, поднимаю налобную камеру и подношу ее к сфере наблюдения, чувствуя себя полным идиотом. Мы выполнили задание. Как сдать данные с камер? Плюс есть образец ткани. Секунду ничего не происходит. Потом сфера наблюдения неожиданно делает полный оборот и спускается с потолка вниз. Достаточно неожиданный ход, из-за которого я едва не отпрыгиваю назад. Перед глазами появляется сообщение. Положите камеры, поместив их в специальные разъемы. Решение будет принято после изучения материала. Осматриваю внутренности столба, который свисает с потолка. Там и правда есть ниша с 5 разъемами, куда идеально входит камера. Засовываем все 3. Уложив сверху кусок щупальца, и сфера возвращается на свое место. Ну, с этим все понятно. Но нам то, что сейчас делать, сколько времени займет изучение записей. Как выясняется, процесс весьма недолгий. Только я собираюсь обозначить всем остальным, что мы идем дальше, к восточному тоннелю, как вижу новое сообщение. У вас присутствовали галлюцинации? 1. Нет. 2. Да, визуальные и аудиальные. 3. Да, только визуальные. 4. Да, только аудиальные. Судя по лицам остальных членов группы, Сейчас они видят точно такой же запрос. Выбираю второй пункт и вижу еще один вопрос. К вам обращались по имени, использовали иные личные данные? 1. Да. 2. Нет. Теперь останавливаюсь на первом пункте. Какое-то время новых уведомлений не поступает. А потом я вижу новый вопрос. Вы имеете право на приоритетное выполнение задачи по зачистке территории. Вам будет предоставлен необходимый инвентарь. Вы согласны или отдаете это право другим группам? Согласен, не согласен. Полная зачистка территории. Требования. Отсутствуют. Дополнительный инвентарь. Присутствует. Получается при взятии задания. Оплата. 1500 кредитов каждому члену группы после сдачи отсчета. Гарантированное повышение социального рейтинга. А вот это уже интересно. Что они имеют в виду под инвентарем? Нас защитят от воздействия этих тварей, вручат оружие, или снова обеспечат только налобными камерами и бросят в бой? Несколько секунд раздумываю. Потом выбираю вариант «согласен», и перед глазами начинают всплывать новые уведомления. Как только задание будет сформировано, вы получите предложение о его выполнении первым. Вы успешно выполнили задание по разведке территории и определению угрозы. Ваш социальный рейтинг повышен на 40 пунктов. На ваш счет зачислено 500 кредитов. Вы получаете дополнительные 150 кредитов за ликвидацию незарегистрированного объекта. Вы получаете исключительный товарный бонус. Выберите опцию. 1. Боеприпасы для одной из единиц огнестрельного оружия. 2. Новая единица огнестрельного оружия. От 1 до 3. 3. Элементы экипировки. 4. Предметы роскоши, мебель, одежда, нижнее белье, будет предоставлен дополнительный выбор. 5. Сконвертировать в кредиты, 5000 хм. Вот и открылась тайна ковров, мебели и прочих предметов, которые разительно выделяются на фоне окружающего мира. Это сколько таких бонусов получил райдер, что так обставил свои хоромы. Хотя, если подумать, его апартаменты наверняка обставлялись еще командирами истины. Ладно, хрен с ним, с райдером. Что выбрать? Вариант с боеприпасами сразу притягивает взгляд. От нескольких магазинов к автомату я бы точно не отказался. Но и второй пункт тоже хорош. С оружием наверняка будут идти и боеприпасы, что позволит вооружить всю троицу. В идеале я бы выбрал боеприпасы плюс один новый ствол, но такого в меню нет. Поколебавшись, все-таки останавливаюсь на варианте под номером 2. Рискнем. Пожалуйста, оставайтесь на месте и ожидайте доставки. Рядом раздается восхищенный голос Эйры. Мне 500 кредитов начислили, и рейтинг подняли на 40 пунктов. Охренеть. Судя по тону, девушка изрядно шокирована. Хотя, вроде не так уж много кредитов. Да, обеспечить себе пропитание за эти 500 можно надолго. Но вот купить что-то действительно интересное не выйдет. Особенно, если вспомнить ассортимент местных торговых терминалов. Вот у Анты результаты безумного восторга не вызывают. Опираясь об стену, задумчиво тянет. Всего 80. Нужно еще 220 пунктов рейтинга, чтобы выбраться. Понимаю, у меня самого рейтинг немногим больше. Открываю список членов группы. Постоянная группа. Состав. Брод. 97 пунктов социального рейтинга. Телохранитель-опекун. Лидер. Анторий. 80 пунктов социального рейтинга. Инженер. Ранг не определен. Участник. Эйра. 92 пункта социального рейтинга. Статус на рассмотрении. Участник. Девушка почти сравнялась со мной и обгоняет Анта. А еще успела заработать где-то дополнительные 5 пунктов рейтинга. Возможно, за вступление в ряды кальмаров. Ждать приходится недолго. Успеваю только отпить воды и задуматься о том, стоит ли открывать банку консервов, а в стене уже открывается широкая ниша, из которой выезжает что-то вроде подноса. Интересно, здесь каждая секция стены так может? У них там пневмопочта внутри? Начинаю доставать подарки, и все посторонние вопросы сразу отступают на второй план. Как ни странно, первое чувство, которое у меня проскальзывает, — разочарование. Стволов все-таки 2, а не 3. А потом я понимаю, что именно нам досталось, и спешу достать это из транспортной секции, пока контроллеры не поняли, как сильно ошиблись. Дробовик плюс автомат. К первому – 24 патрона. Ко второму – сразу 4 магазина. За что так много? Почему? Из-за того, что задание висело уже едва ли не пару лет, оставаясь невыполненным. Или это аванс для планируемой зачистки? Достав оружие, первым делом забираю себе 2 полных магазина к автомату и перезаряжаю его, засунув полупустой в разгрузку. А вот потом передо мной встает серьезный вопрос. Даже сразу 2. Начинаю, Санта. Ты с автоматом умеешь обращаться? Парень отрывает взгляд от новенького оружия и чуть было не кивает, но вовремя приходит в себя. Как результат, пожимает плечами. Только на видео смотрел, но я и пистолета в руках никогда не держал. Открываю рот, чтобы ответить, а потом до меня доходит, что именно он сейчас сказал. Видя, на чем ты его смотрел, тот слегка заминается. У родителей были планшеты, два таких, больших, но они работали только при контакте с владельцем. Биометрический доступ, наверное, занятно. Техника индивидуального пользования для высшего сословия, или, скорее, для средней технической прослойки. Ладно, бери автомат в руки, попробуй прицелиться в другой конец коридора. Парень выполняет команду, и я сразу его поправляю. Потом показываю, где предохранитель и переключатель огня, как правильно перезаряжать, в какой ситуации стоит использовать одиночные, а в какой очереди. По-хорошему стоит выделить хотя бы патронов 10 на его обучение, или 5, боеприпасов все еще критично мало, но для этого нужно более широкое и освещенное место. Плюс, надо будет оборудовать мишени. Переключившись на дробовик, осматриваю его. Ничего сверхвпечатляющего, обычный помповый дробовик с ручной перезарядкой. Под такой же патрон, как обрезанта. Обрадованный инженер получает еще 3 патрона для обреза и радостно засовывает один из них в оружие. Теперь он полностью экипирован. Ни хрена не умеет стрелять, правда. А для обучения критично не хватает боекомплекта. Но я надеюсь, с этим вопросом мы разберемся до того, как парень погибнет, либо обучится в процессе. Теперь настает черед Эйры. Ты идешь с нами или хочешь остаться в секторе? Девушка, видимо, заранее поняла, о чем ее будут спрашивать, отвечает почти не задумываясь. А истина, а все остальные, ты хоть знаешь, что там, за пределами сектора? Впериваю в нее мрачный взгляд, не имею никакого представления, но у меня встречный вопрос, ты знаешь, что такое сектор 117, где мы, какого хрена происходит, собираешься до самой старости гулять по коридорам, выбирая куда бы заглянуть, в восточное или западное кольцо, а потом отдашь концы и местные утырки будут говорить да, была баба хоть куда, хотя в бой, хоть нахер, пройдет лет 10 и все забудут, что ты вообще существовала. Сектор переварит тебя и забудет, навсегда. Стоящий рядом Анта, внимательно прислушивается, а у самой девушки дрожат губы. Если сейчас расплачется, нахер, пойдем вдвоем. Но нет, сдерживается. Поднимает голову, смотря мне в глаза. Так тут живут все, брод, жрут, работают, трахаются, дохнут. Если кто и мечтает о большем, то молчит. Чуть помолчав, добавляет. Я мечтаю, всегда мечтала, и я пойду с вами. Придвигаюсь к ней чуть ближе, буквально на пару сантиметров. Нам придется сражаться и убивать людей, а не монстров. Ты же понимаешь это, и нас самих могут убить в любой момент. Девушка кивает, и я повторяю ей все, что когда-то говорил Анта. Само собой, сейчас Эйра согласна на все вместе взятое и еще чуть больше сверху. Остается проверить, как все это сработает в реальной боевой обстановке. В конце концов вручаю ей дробовик, к которому прилагается пояс-патронтаж. 21 патрон, достаточно, чтобы принять участие в короткой перестрелке. 9 патронов внутри, еще дюжина в патронташе. Когда выходим в восточный тоннель, на нас немедленно устремляются взгляды присутствующих. Сейчас утро, все вокруг залито белым светом. Бредущие куда-то работяги и просыпающиеся в своих домах около стен бомжи, удивленно изучают вооруженную троицу. Кто-то тычет пальцем в Эйру, которая с гордым видом держит в руках дробовик. Ей бы тоже неплохо потренироваться, я показал девушке только базовые приемы обращения с оружием. Но на это, опять же, нет боеприпасов. Выходим к центральной, на мой взгляд, группе нужно отдохнуть и восстановиться. А там, глядишь, подоспеет задача на зачистку алой зоны, с которым можно будет познакомиться поближе, после чего окончательно определиться с решением. Хотя я и сейчас на 90% уверен, что мы возьмемся. Социального рейтинга критично не хватает. Проходим половину пути до Восточного кольца, когда наверху раздается звуковой сигнал, что-то похожее на короткий гудок. Остановившись, поднимаю голову, а перед глазами появляется мерцающее уведомление. Внимание! В секторе 117 запланированы профилактические работы. Через 5 часов сектор будет полностью заблокирован. Есть вероятность введения карантинного режима на неопределенный срок. Внимание! Немедленно примите меры для обеспечения безопасности вашего подопечного. Глава 25. Оставаясь на месте, еще раз пробегаю глазами строчки. Профилактические работы, карантин, какого хера тут происходит? Да и второе уведомление выглядит не лучше первого. Рядом настороженно гудят люди. Кто-то из самых глазастых заметил, что я пялюсь в воздух перед собой и теперь объясняет это соседям. Впрочем, соваться с вопросами никто из них не рискует. В чем дело, командир? Последнее слово Анта произносит не совсем уверенно. Ничего, еще успеет привыкнуть, если не сдохнет раньше. Мозги кипят, обрабатывая информацию, а потом пазл внезапно складывается. Все ведь просто. Кто-то наверху не заинтересован в сохранении жизни юного инженера, а на другой стороне играет сила, которой он зачем-то нужен. Первый отправил сюда робота-убийцу и, видимо, организовал вот это дерьмо с профилактикой и карантином. Второй присвоил мне статус, обеспечил товарный бонус и предупредил о проникшем на территорию сектора ликвидаторе. Если отталкиваться от этой версии, то сейчас наш союзник должен придумать вариант, который позволит нам уйти из-под удара, покинув сектор. Потому что сами мы за 5 часов точно не справимся, даже если прямо сейчас помчимся выполнять остальные задания. Расстояния слишком велики, а вариантов быстрого перемещения тут нет, кроме платформы технарей Кармелиты, но хрен они ее просто так отдадут. К тому же она подойдет только для широких тоннелей. Взмахнув рукой, шагаю дальше. Замечаю таймер с обратным отсчетом в верхнем правом углу интерфейса. Отлично. Такое ощущение, что мы теперь все сидим на бомбе. А вот и знакомое лицо по правую сторону от нас. Старикан, что развел меня в первый день, сдав кальмаром. Поворачиваю к Херцу, и тот испуганно кривит лицо. Прости, мужик, работа у меня такая, ничего личного. Я же не знал, что. Взяв его за плечо, встряхиваю и поднимаю на ноги. Пойдешь с нами? Не смотри так, если будешь полезен, голову не прострелю. Наоборот, заработаешь. Как очень скоро выясняется, Херц не может поддерживать такую же скорость, как и мы. Выдаю ему команду добраться до Восточного кольца самостоятельно. Емко объясняю, что в противном случае он сдохнет. А если придет, то получит 50 кредитов. Когда мы оставляем его позади, переходя на медленный бег, Анта интересуется, зачем он нам. Почти не поворачивая головы, на ходу отвечаю. Потому что 2 источника информации лучше, чем 1. Больше вопросов парень не задает, а я постепенно набираю скорость. Несмотря на бессонную ночь, тело чувствует себя относительно неплохо. Присутствует легкая сонливость, но в целом, вполне работоспособно. Скорее всего из-за коктейлей. Думаю, в противном случае, уже давно бы свалился на металлический пол без чувств. Пролетев горловину, в сотни метров от нее сталкиваемся с Арбоном, который тоже куда-то спешит. Завидев нас, замирает на месте и требовательно рявкает. «Это вы натворили?» Тоже затормаживаю, вставая в паре метров от него. «Нет, конечно, но это из-за нас. Если не покинем сектор, боюсь, тут устроит кровавую баню». Глаза капитана опасно сужаются. «Значит, и тот робот тоже приходил за вами?» Неохотно киваю, перехватывая в руках автомат. «За нами. Но я не ожидал, что кто-то станет закрывать целый сектор». Командир кальмаров проходится взглядом по нашему вооружению. Удивленно хмыкает. 2 автомата и дробовик, огневая мощь, которой достаточно, чтобы принять бой едва ли не со всеми его бойцами. По крайней мере, если у нас будет хорошая позиция. Собственно, даже в случае, если ее не будет, мы успеем положить многих, прежде чем нас достанут. И как вы собираетесь выбираться? Рейтинга хватает? Вздохнув, бросаю взгляд на высоченный потолок, где висят громадные сферы наблюдения. У нас есть союзник наверху, ждем его реакции. А пока нужно упаковать пайки и собрать информацию. Арбон тоже машинально смотрит наверх, опускает взгляд на меня. Союзник, наверху, ты знаешь, что там, или кто? Отрицательно покачиваю головой. Нет, так же, как и ты. Но оттуда нас точно кто-то прикрывает. И кажется, я уже знаю, какой выход он придумает. Ключевой момент успеть, пока не истекут 5 часов. Шагаю вперед, направляясь к комнате, которая выделена мне кальмарами. Их командир догоняет. А что будет после 5 часов? Все, что угодно. Скорее всего, запустит какую-то разведку, чтобы соблюсти формальности. Потом заблокируют все двери. Может, пришлют сюда еще десяток таких же роботов, как в прошлый раз, или сделают что-то еще. Например, зальют весь сектор отравляющим газом. Сука, нахрена вы свалились на нашу голову, а? Ну вот скажи, брод, нахера, жили ведь спокойно, не останавливаясь, киваю. Ну да, припеваючи жили, дурь по всему сектору гнали, людьми торговали. Охрененно тут у вас все было. Несколько метров проходит молча, только возмущенно сопит. Потом выдает ответ, но такого не было. Сектор никто не пробовал уничтожить, так его и сейчас не пробуют. Положат всех, кто тут живет, а сам сектор перезапустит. Потом выгрузит свежую партию зомби, выдадут им вводные и жизнь пойдет своим чередом. Судя по вздоху, такой вариант капитана тоже не сильно радует. Но он молчит вплоть до того момента, как мы добираемся до комнаты с моими трофеями. Здесь, наконец, собирается с мыслями. Судя по новым стволам, задание вы выполнили. Что там было? Вскрыв ящик с коктейлями, снимаю со спины рюкзак. Сейчас нужно полностью переупаковать груз. А еще нам понадобится третий рюкзак для Эйры. Поднимаю глаза на Арбона. Какая-то дрянь, которая воздействует на мозги. Я сжег половину магазина, прежде чем ее прикончил. Не будь огнестрела, точно бы сдохли. Тот открывает рот, чтобы уточнить, но спросить что-то не успевает. Зачистим мы их сами. Есть другое дело, нужен еще один плоский рюкзак. Такой же, как у нас Санта. Плюс, бронежилет и разгрузка. Из еды мы с собой возьмем не так много, считая это бартером. Какое-то время раздумывает. К счастью, принимает верное решение, смещается к выходу и приказывает часовому принести сюда требуемые вещи. По-хорошему, надо бы перепроверить всю экипировку и подумать, что нам потребуется еще. Но сейчас не так много времени. Насколько я понимаю, наш приятель наверху собирается выдать задачу на ликвидацию угрозы в таком формате, чтобы сразу достичь 300 пунктов социального рейтинга. Значит, потребуется сорваться с места и бежать, как только закончим с рюкзаками и экипировкой. Потому что я даже боюсь представить, что нужно упаковать в задачу, чтобы за ее выполнение можно было выдать 200 с лишним пунктов рейтинга. Пока боец тащит вещи, я выпиваю коктейль номер 3. Еще один такой же опустошает Анта. Эйре достается второй. Рискованно, с учетом его воздействия на либидо. Но девушка выглядит здоровой. Надеюсь, у нее эффект будет не настолько жесткий. А вот заряд бодрости ей точно не помешает. Когда приносит третий рюкзак, у нас почти все готово к распределению. Запасные штаны и футболки, по одной штуке на каждого. Разделенные на три части коктейли. Оставшиеся рыбные консервы, на которые облизывался Арбон. Хлеб, банки с мясом, 3 литра воды на нос. Плюс, по паре запасных ножей и телескопической дубинки в каждый рюкзак. Из арсенала холодника Райдера я тоже кое-что прихватил. Все остальное придется бросить здесь. Сейчас для нас критичны скорость и мобильность. В процессе сборов завязываю разговор с Арбоном. Отсюда есть выходы в 4 сектора, верно? Тот придвигается чуть ближе, глядя на то, как я упаковываю рюкзаки. В 3. Раньше прямо из нашего кольца можно было попасть в 95-й, но потом пришло сообщение, что он закрыт. Огоньки над дверью больше не светятся, похоже, так оно и есть. Что в остальных? Какая информация есть помимо истинной той тройки, что ушла в 118-й? На мгновение задумывается. Честно говоря, хер его знает. Я сам был рядовым в истине, когда ядро ушло. Потом все раскололось, началась борьба за власть. Мы победили. А истории? Ну, вроде еще кто-то уходил в 118-й, но не вернулся. Может, загнулся там, а может и вышел куда-то. Закрыв свой рюкзак, задаю следующий вопрос. Что именно нужно для перехода? Только рейтинг выше 300 баллов, капитан качает головой. Еще по 1000 кредитов нарыло. Но у вас, столько наверняка есть. ХМ, у нас Санта, да. Вот у Эйры скорее всего нет. Но после выполнения следующей задачи будет. Ты сам видел, как это происходит. Конечно, истину всем секторам провожали. Там створки стальные сантиметров на 50, за ними тамбуры и еще одни двери. Угу, то есть глянуть одним глазком и оценить расклад, не выйдет. Поднимаюсь на ноги и в комнату вваливается Херц. Охрану я предупредил, они направили старика в нужном направлении. Испуганно косится на командира кальмаров, а я задаю капитану финальный вопрос. Еще какие-то данные по другим секторам у тебя есть? Мужик отрицательно качает головой, и я перевожу взгляд на Херца. Теперь ты. Слухи, истории и любое дерьмо, что гуляет по тоннелям о других секторах. Выкладывай. Старичок отшатывается к стене, опустившись на лежанку, что стоит вплотную к ней. Про истину я тебе уже говорил, да и ты сам вроде как знаешь больше меня. Вот по поводу той тройки, что в 118-й упорхнула. Тот, что вернулся, все бредил о каких-то тварях, называл их даже, до того, как совсем сбрендил. Про свиней что-то болтал, енотов вроде упоминал, еще кого-то, еще, ненадолго задумывается, да так сходу и не скажешь. Говорят, в 214-й тоже разведку отправляли, и из них кто-то вернулся, но это так, на уровне легенды, вроде бы, еще до кармелиты это было, и не при мне. Интересно, если Западное кольцо направляло разведку в 214-й сектор, то лидер технарей точно была в курсе. Совмещаем с тем фактом, что ее трахал Кейн, и на выходе получаем не самый позитивный расклад в 214-м. Или наоборот, как минимум один разведчик выбрался оттуда в своем уме и смог доложить о ситуации. В отличие от остальных, в 116-й, где сгинуло 11 вооруженных человек, соваться точно не стоит, в идеале, 214-й. Но там есть свои подводные камни, в первую очередь, технари. Я не представляю возможности наших врагов наверху. Могут они связаться с местными или нет? По идее, ответ отрицательный. Иначе на нас бы просто открыли охоту. Но вполне вероятно, они просто не могут этого сделать из-за ограничений. Формально мы чистые и не совершали ничего, за что нас можно прикончить. Плюс, статус. Могу поспорить, он тоже усложняет ликвидацию. Это все, что ты еще знаешь. Тот делает отрицательный жест головой, а в комнату вваливается Ира, которая отлучалась в уборную. Как я и думал, коктейль девушка перенесла проще, чем мы, но глаза все равно блестят. Переводит взгляд с меня на Арбона, невольно облизывая губы. В идеале, ей нужно дать разрядиться и потрахаться, но времени у нас нет. Надеюсь, в бою это помехой не станет. Отправляю Херцу 50 кредитов и отдаю команду. Выдвигаемся. Анта, уже нацепивший на плечи рюкзак, реагирует сразу же. Правда, вопросом. Уже пришло задание? Нет. Но когда придет, лучше быть ближе. Мы и так потратили почти полчаса. Пока доберемся туда, уйдет еще немало времени. Плюс, путь до выхода из сектора. На задачу остается слишком мало. Окидываю их взглядом. Все. Пошли. Рысцой до восточного тоннеля. Оба бросаются к выходу из комнаты, а я перевожу взгляд на Арбона. Удачи. Если не успеем уйти и тут начнется какое-то дерьмо, бери людей и уходи на второй уровень. Еды только с собой прихватите. Ответить капитан не успевает, я уже выскакиваю наружу. Впрочем, он догоняет нас на террасе. Бежит рядом, поддерживая такой же темп. Уверен, что справитесь сами. Я могу дать людей, недолго помолчав, добавляет. И это, если вы свалите, то профилактика и карантин отменяются. Вот ему и пришла в голову простая мысль. Достаточно убить нас, чтобы от сектора отвязались и все вернулось на старые рельсы. Если быть более точным, то нужно лишь прострелить голову Анта. Этот вариант пришел в голову и мне самому, сразу же, но я также быстро от него отказался. Во-первых, парень теперь стал моим бойцом, доверился мне, прикрывал в бою. Мораль может у меня и гибкая, но не настолько. К тому же был еще один момент, только из-за него я получил свой особый статус и поддержку сверху. Да, в нагрузку шла постоянная угроза смерти и постепенно возрастающий уровень опасности, но действуя я сам по себе, темпы движения вперед были бы совсем другими, на порядок более низкими. Не уверен, но возможно да. Выдав первую часть ответа, секунду молчу, потом продолжаю. Знаю, ты думаешь о том, не попытаться ли нас прикончить, но ты видел, как мы экипированы. Отправишь следом группу ликвидаторов, и мы превратим их в мертвые куски мяса, но при этом потеряем время, из-за чего можем не успеть уйти, со всеми вытекающими последствиями. Тот бежит бок о бок со мной, до самого выхода из кольца, потом отстает, надеюсь, прислушается к моим словам, и обуздает Хаца. Уверен, первый лейтенант уже комплектует небольшой отряд, что отправится по нашей душе. Все так же, бегом, добираемся до поворота в восточный тоннель. Когда сворачиваем в один из боковых коридоров, понимаю, что слегка беспокоюсь. Мы готовы к бою, но вот задания все еще нет. Насколько это затянется, может я вообще ошибся, и там наверху действует какой-то простенький алгоритм, что работает по заложенным в него инструкциям, или за штурвалом живой человек, который пытался сделать на нас ставку, но в итоге облажался. Слегка замедлившись, Продолжаем двигаться дальше. Останавливаемся в паре сотен метров от границы алой зоны. Фиксирую время. На этот раз путь занял около получаса. Коктейль номер 3 взбодрил достаточно, чтобы мое тело выдержало нагрузки. Если вспомнить прошлый раз, его хватит еще на 3-4 часа. Привалившись спиной к металлу, жду. Уведомления все нет. А вот на взбудораженный разум обрушивается целая волна мыслей, давя со всех сторон. Что я здесь делаю? Зачем вообще пытаюсь подняться наверх? Да, непонятный нулевой ярус. Везде металл, странные правила и жесткие ограничения. Ну и что? У меня в голове есть картинка деревьев и солнца. Что такое свежий воздух? Я тоже себе представляю, в теории. Но здесь, как минимум, 7 гребаных ярусов. Судя по нумерации секторов, не меньше сотни в каждом. А там, кто его знает, может их тысячи, или десятки тысяч. Воспоминания в голове перемешаны и хаотичны, но я уверен, на Земле такого не создать. Вернее, если опять же, прибегнуть к теории, то можно рассмотреть и такой вариант. Но это означает, что всю планету превратили в многослойное нечто. Мозг упорно подбрасывает слово «убежище», но не похоже, что здесь кто-то пытался от чего-то укрываться. Вот совсем, сука, не похоже. И что пытаюсь сделать я? Пробиться к верхушке и пройтись по ней, покрывая пол кровавыми брызгами, дробить пальцы, вспарывать животы, отдавать женщин на растерзание толпы, а мужчин резать по кусочкам? Хм, откуда у меня вообще в голове такие образы? И кем я, мать вашу, был раньше? До того, как меня засунули непонятно куда. С чего вообще взял, что у меня получится? Ну повезло Санта, и что? В следующем же секторе запас везения может закончиться и нас прихлопнут. Мозг заливает волнами депрессивного настроя, от которых меня отвлекает прикосновение к паху. Сука, настолько погрузился в самобичевание, что не заметил подошедшей вплотную Эйры. Командир, мы все равно ждем. А ты знаешь, как действует второй коктейль? У меня сейчас горит все. Еще чуть и запущу себе руку в штаны. Но лучше бы это был чей-то член. Например, твой. Говоря, она продолжает работать пальцами. Через бронепластины в паху это затруднительно. Но касание я все равно чувствую. Энда. Даже облегченный вариант реакции на второй номер привел к некоторым эксцессам. Анта стоит в стороне, стараясь не смотреть в нашу сторону. То ли смущается, то ли расстроился из-за того, что девушка выбрала не его. Раздумываю, что ей ответить, но тут появляется сообщение, которого я все это время ждал. Вам в приоритетном порядке предлагается выполнение задания. Полная зачистка зараженной территории и закупорка пробоины. Требования отсутствуют. Дополнительный инвентарь. Средства защиты, дополнительное вооружение, технические средства. Предоставляется после взятия задания. Оплата. 1500 кредитов после завершения задачи, гарантированное повышение социального рейтинга. Дополнительная задача. Восстановление снабжения участка сектора энергии. Оплата. 1000 кредитов после завершения задачи, гарантированное повышение социального рейтинга. Возможно дополнительная оплата за ликвидацию незарегистрированных объектов, в случае предоставления доказательств. Вы согласны? Да нет. Интерлюдия 1. Ты видел последний отчет? Полный лысый мужчина крутнулся в кресле, смотря на второго человека в помещении. Худощавый брюнет, выглядящий как полная противоположность первого, повернул к нему голову. А что там? Лысый кривится, как будто проглотил что-то горькое. Знаешь, тебе надо поменьше времени уделять развлечению и побольше работе. Тот пренебрежительно машет рукой, как будто от нас тут что-то зависит. Все, что остается, трахаться и кутить. Тем более у нас тут все условия. Биореактор напечатает, кого угодно. Бухло, хоть залейся, жратвы тоже. Толстяк еще больше хмурится. У нас инженер, на нулевом ярусе, с неопределенным рангом. Приблизительный биологический возраст, от 20 до 25 лет. Ну, может глюк. В любом случае, его должны зачистить. Его собеседник вздыхает. Должны были. Только ты сам знаешь, в каком состоянии мозаика. В том секторе охранный алгоритм сработал, как надо. Но основная матрица выступила против. Инженер все еще жив и может покинуть сектор в любой момент. А я даже не могу просмотреть логи, нам перекрыли доступ. Матрица решила, что мы пытаемся изъять объект или уничтожить его. Так в чем проблема то? Первый поднимается на ноги, возмущенно взмахивая руками. Ты серьезно? Мозаика ведет выгрузку во все сектора, мясо продолжает поступать. Там херова туча прорывов из реакторной зоны. Каждая матрица будет цепляться за этого идиота, как за шанс на спасение. А охранная система практически везде отсутствует. К тому же стоит ему подняться на ярус выше, от нее уже не будет толку. Так, ты как-то слишком паникуешь. Нулевой ярус – это отстойник, куда выгружают всякое дерьмо. И там хаос, он не протянет и недели. Так-то оно так, только среди дерьма тоже попадаются бриллианты. Матрица нашла ему телохранителя, дала статус и оружие. За счет этого объект и выжил. А теперь, насколько я могу спрогнозировать, близок к тому, чтобы покинуть сектор. Брюнет берет со своего стола бокал, наполненный коричневой жидкостью, и делает глоток. Хочешь, односолодовый, синтетика, конечно, но лучшего у нас тут нет. Лысый повышает тон голоса, едва ли не крича. Ты вообще понимаешь, что мы так хорошо устроились, только из-за состояния мозаики? Если они смогут запустить процессы на уровне кластера, нам сразу выдадут длинный список командировок. Прощай тогда твои напечатанные шлюхи, синтетический вискарь и стейки с кровью. Зато здравствуй запах пороха, кровь и неизбежная смерть. Даже если этот инженер просто доберется сюда, это уже будет опасно. Включи свои мозги, Свон. Эй, можно не так пафосно? Считай, ты меня убедил. Предположим, у них есть крохотный шанс выжить в пекле сошедшего с катушек нулевого яруса. Какие у тебя предложения? Какое-то время тот молчит, потом разжимает губы в улыбке. Напечатаем еще одну твою шлюху. Ту самую, что ты последние 20 дней готовил. Только загрузим ей в голову совсем другую модель поведения и отправим вниз, как только будет готово. Израсходовать целый лимит? Толстяк набирает воздуха в легкие. Да, мать твою, Свон. Целый лимит. И в следующий раз просматривай отчеты, когда твое дежурство. Если бы ты удосужился обратить на это внимание, вопрос был бы давно закрыт. Тот невозмутимо кивает. Конечно, Свон, конечно. Ладно, хрен с тобой, запускай печать. Сука, я этот образ для себя подбирал. Со вкусом, знаешь ли, старался. Штампанешь в следующий цикл, а пока попользуешься старой. Вернувшись в кресло, Лысый склоняется над клавиатурой, а Брюнет переключается на свой монитор, снова поднося к губам бокал. Глава 26. Выбираю, да и вылетает новое сообщение с предложением дождаться дополнительного снаряжения. Я же отметаю в сторону все навалившиеся мысли. Нахер все, не получится, ладно, но я хотя бы попробую. Все лучше, чем вариться внутри металлических переборок в своем собственном соку, а потом все равно не выдержать и сорваться, рванув в соседний сектор. Эйра, видимо, заметила сообщение о взятом задании, на лице девушки отражается разочарование. В другой ситуации я бы ей помог, но сейчас организм никак не настроен на плотские утехи. То ли сказывается напряжение, то ли работа коктейля номер 3. В прошлый раз у меня полыхнула агрессия и ускорилась обработка информации. Хм, может, из-за этого и весь этот ворох мыслей, побочка от напитка. Смотрю в глаза девушки. Если считаешь, что это будет мешать сосредоточиться, используй свои пальцы, только быстро. Думаешь, что поможет нам выжить, оставь, как есть. Стиснув зубы, отступает назад. Хорошо вижу, как пару мгновений колеблется, но в итоге приваливается к металлической стене. А еще через минуту прибывает наш дополнительный инвентарь. Кто бы ни занимался сейчас нашей задачей, он не соврал. По всем пунктам. Здесь есть оружие, 3 огнемета. По крайней мере, после быстрого изучения комплектов, я прихожу к выводу, что это именно они. Некоторые сомнения вызывает то, что вместо ранцев, заряд хранится в узких вытянутых коробках, которые предлагается нацепить на пояс. По 2 довольно легкие штуки на каждую единицу. Но кто сказал, что мне должны быть знакомы все местные технологии? Средства защиты, 3 респиратора, вернее что-то похожее на них. Прозрачные маски, с фильтрами, на которых установлены камеры. В голове всплывает картинка противогаза, но эти хреновины на него точно не похожи. Это для того, чтобы мы не сдохли из-за угарного газа, или для защиты от воздействия тварей, что радует не меньше, чем первые 2 пункта, рации. Чтобы разобраться с ними, требуется какое-то время, но в итоге мы понимаем, как все работает. Небольшая база крепится на поясе, наушник оказывается в ухе, а микрофон можно подцепить куда угодно. Ключевой момент, чтобы было удобно говорить, так что закрепляем их на разгрузке. Отдельный момент, фонари. По одному на огнемете, плюс еще один послабее, на маске. мы будем обеспечены светом. А еще, 5 хреновин, похожих на мины, с простенькой цифровой клавиатурой на каждой кнопкой активации, которая защищена пластиковой заглушкой. На то, чтобы полностью укомплектоваться, уходит еще несколько минут. Основное оружие у всех на спине, в руках только огнеметы. Затягиваем маски, выглядит хлипко, но надеюсь сработают. Проверяем рации, убеждаясь, что есть связь. В принципе, мы и так друг друга слышим, если находимся рядом. Но в бою может быть всякое, средство связи выглядит логичным решением. Закончив сборы, перевожу микрофон в режим постоянного функционирования. Постоянно его активировать и вырубать, может быть некогда. А фильтр, отсекающий посторонние звуки, здесь работает почти идеально. Выдвигаемся. Порядок прежний. Анта, не открывай огонь, пока я буду на линии огня. Это огнемет, а не пистолет. Следи за боковыми проходами, если они будут. Или выдвигайся на одну линию со мной, если потребуется поддержка. В наушнике слышится подтверждение бойцов и сдвигаюсь с места. 3 минуты и мы уже на границе сектора. Сердце начинает биться чаще, в голове всплывают воспоминания о нашем недавнем визите сюда же. Движемся по тому же маршруту, только вот тела убитой твари уже нет на месте. В отличие от гильз, которые так и разбросаны на полу, дохожу до перекрестка. Справа и слева еще один коридор, впереди средних размеров помещение. Сделав шаг вперед, веду 2 лучами света, никого. Краем глаза замечаю движение справа, разворот, так и есть, выползает тварь. Анта, прикрой мне спину. Эйра, держишь позицию, отдавая приказ, вдавливая гашетку огнемета. Оружие мы не испытывали, есть вероятность, что сейчас не сработает, как надо. Увидев струю пламени, что уносится вдаль по коридору, немного расслабляюсь. В отличие от монстра, который такого поворота событий точно не ожидал. Пронзительный визг, запах паленого мяса. Туша противника сдувается буквально на глазах. Щупальца безумно молотит воздух и стены, но ко мне подобраться не успевают. Оружие выдает расширяющийся поток огня, который захлестывает их, почти сразу выводя из строя. Прекратив заливать его пламенем, наблюдаю. Закопченный кусок мяса, который еще дымится. Да и языки огня тоже присутствуют. В отличие от металлических переборок. Похоже, огнеметы работают на смеси, которая взаимодействует с органикой, но не срабатывает на стали. Или он не успел банально загореться. У меня тоже один. Стреляю. Вопль Анты я слышу даже без рации. Парень стоит в метре позади меня. Ревет его огнемет, и я на всякий случай бросаю взгляд за спину, оценивая ситуацию. Тут тоже все штатно. Он успешно заливает тварь огнем. ХМ. У меня не было глюков. Как и у инженера, значит, респираторы прикрывают и от воздействия тварей, но как их проникновение в мозг связано с воздухом, не понимаю. Впрочем, к моменту, как парень заканчивает сжигать своего противника, в моей голове уже появляется пара теорий по этому поводу, но сложно сказать, насколько они верны, да и какая разница, не могут до нас добраться, уже хорошо. Последнее, что мне сейчас нужно, забивать свою голову. Скорость – это наш безусловный приоритет. Поворачиваем направо, осторожно продвигаясь по коридору. Спустя 50 метров встречается еще один монстр, которого я благополучно уничтожаю. Потом в дело вступает Эйра, в наушнике слышится визг девушки и потом начинает работать огнемет. В ее случае, тварь вывернула из-за угла в 10 метрах и успела достать щупальцами до ног, нанеся легкое ранение. Но Эйра отреагировала сразу же. Пусть и с мощным звуковым эффектом. Проходим один коридор за другим, периодически пуская в ход оружие. В общей сложности спалено не меньше 1,5 десятков монстров. И проверена приблизительно половина территории. Только в этот момент, мне в голову приходит логичный вопрос. Как система может оценить уровень зачистки территории? Здесь же нет наблюдения. Даже если мы сдадим свои респираторы с камерами у ближайшей рабочей сферы наблюдения, то это совсем не гарантия, что внутри больше никого нет. Без выполнения дополнительного задания, нам никак не сдать основное. Оказавшись на противоположной стороне алой зоны, выхожу к самой границе, проверяя, что здесь пусто, и внезапно замечаю мелькнувший человеческий силуэт. Повернувшись, направляю туда лучи света. Никого, но мне точно не показалось. Тихо шепчу: «Анта, вперед!» Прикрывай от лобовой атаки. «Эйра, тыл!» Когда парень протискивается мимо меня, во всю глотку кричу: «Карантинный отряд зачистки! Немедленно обозначьте себя или покиньте зону зачистки!» Какое-то время стоит тишина. Потом слышится женский голос. Карантин же еще не введен. ХМ. Вейна, значит и Кармелита тоже где-то рядом. Действие на упреждение. Сектор 352, второго яруса. Требую идентификации. Снова тишина. Потом в проеме появляется мужчина. Держа в руках дробовик, делает шаг в мою сторону. Ствол держит опущенным вниз. Видимо, несмотря на заморозку статуса, Кармелите тоже пришло сообщение о грядущем карантине, или получила информацию по своим источникам. Но слова о втором ярусе возымели действие, они растеряны и не понимают, как лучше поступить, раз отправили переговорщика. Хорошо, что на лице респиратора голос искажен. В противном случае, провернуть такой фокус не вышло бы. Как вы сюда попали? Что происходит? Запрашиваю его статус и получаю ответ, что он заморожен. Усмехаюсь под маской. Третье отделение карантинного отряда номер один. Направлен полковником Лейнаром. Сектор 352, второй ярус. Я слышал женский голос. Кто вы и что делаете вплотную к зараженной зоне? Тот растерянно оглядывается назад. Мы. Дела здесь у нас. Встреча была, вот. От нас что-то требуется. Немедленно покинуть зараженную зону и прибыть в место, которое находится под наблюдением камер. Все, кто находится вне наблюдения, будут уничтожены, либо задержаны. Теперь на его лице проступает еще большая растерянность, смешанная со страхом. Вот и хорошо, разбираться нам сейчас с ними некогда, да и опасно, особенно на границе алой зоны, где с тыла в любой момент могут появиться твари. С левой стороны гудит огнемет Анта, еще один монстр. Мужик машинально поворачивает голову, но упирается взглядом в металл. Ладно, я и так помог Арбону, чем смог, вы меня слышали. Мы из первого карантинного отряда. Зачистка особо опасной территории. Как только прибудут остальные, масштаб будет расширен до всей территории сектора, которая находится вне поля обзора. У вас замороженный статус. Это смертный приговор, если не сдадитесь самостоятельно. Делает шаг назад, немного поднимая дробовик. Нападение на доктора первого ранга? Вы серьезно? Стараюсь поддерживать бюрократически сухой тон. Это смертная казнь, независимо от того, сдадитесь вы или нет. Секунду помолчав, добавляю, мне некогда с вами возиться, это задача коллег. Хотите выжить, сдавайтесь, или крутитесь где-то здесь и умирайте. Отступив назад, делаю шаг в сторону. Можно было бы прикончить его, спалив из огнемета, но лучше оставить в живых. Пусть их мозги закипят от поступивших данных. Уверен, большинство из сопровождающих Кармелиту бойцов считают, что их могут пощадить. Вполне вероятно, попытаются свалить, что приведет к конфликту. Будет смешно, если хитрожопую ледяную стерву прикончат ее же люди, охваченные паникой. Эйра тоже быстро проскакивает поворот и мы снова углубляемся в алую зону. Эти парни следом не сунутся. Наша экипировка выбивается из общей канвы 117-го сектора и отлично вяжется с сообщением о профилактике и карантине. Плюс они считают эту территорию смертельно опасной. Думаю, этой совокупности факторов будет достаточно. Нарезаем круги по алой зоне, сжигая все более редко встречающихся тварей. Вес коробок на поясе вроде снижается, но сложно сказать, насколько. Еще один монстр выстреливает свои щупальца. Мне кажется, или они поменяли тактику, не пытаются воздействовать на нас издалека, вводя в ступор, а с максимальной скоростью бросаются в атаку, чтобы успеть достать физически. Пару раз у них даже выходит зацепить мои ноги. Правда, более серьезных успехов не добиваются. Огнемет работает на ура, исправно запекая все новых противников. Вот вроде и центр алой зоны. Просторное помещение, в центре которого, сука, такая же шахта, по которой ко мне лез двухголовый мутант. Шагаю вперед и из-за прямоугольника показывается еще одна тварь с щупальцами. Дожидаюсь, пока она рванет на меня и привычно заливаю ее пламенем. Медленно обхожу шахту, убеждаясь, что за ней больше никого нет. Анта, Эйра, на вас периметр. На каждом по 180 градусов обзора. Я осмотрю шахту. Дождавшись, пока они занимают позиции, подхожу ближе к прямоугольной трубе, уходящей вниз. Две ее стороны буквально разворочены. Дыра такого размера, что туда запросто пролезет человек, или что-то большего размера. Держа огнемет, заглядываю внутрь. Вся внутренность шахты затянута чем-то похожим на паутину, в которой видно что-то похожее на крупные яйца. Хотя нет, обычно яйца не пульсируют и на них не видно прожилок, напоминающих кровеносные сосуды. И как это закупорить? У меня есть 5 условных мин с таймером. Осталось решить, как их использовать. Первый вариант – подорвать помещение. Но раз эти твари смогли пробиться через шахту, то, вероятно, смогут рано или поздно проложить дорогу и тут, если только взрыв не будет достаточно мощным. Правда, при таком раскладе может зацепить нас самих, или вообще навернуть весь этот участок сектора. Не самый хороший расклад. Второй вариант, на котором я и останавливаюсь, взорвать их внизу, там, откуда эти ребята начали свой путь, так же, как те мутанты. Вспомнив о знакомстве с прошлой шахтой, поднимаю голову наверх. Нет, тут такая же заглушка, отсекающая все выше второго уровня. Ну и хрен с ним, даже будь там открыто, времени на разбирательство у нас нет. Отогнав в сторону мысль о том, что это был бы неплохой запасной вариант отступления, вжимаю гашетку огнемета. Струя огня бьет вниз и оттуда валит клубы дыма. Паутина оказывается вполне горючим материалом. Огонь быстро захлестывает шахту, опускаясь все ниже. В нем исчезают стремительно запекающиеся яйца. А где-то на дне визжит еще одна тварь. Рядом гудит огнемет Анта. К нам пожаловал нежданный визитер. Через секунду в дело вступает Эйра. Монстры прибывают один за другим, но пока они справляются. Я же прекращаю заливать огнем шахту и сбрасываю со спины рюкзак, выкладывая на пол мины. Хотя, в данном контексте, это скорее бомбы. Закончив, забрасываю его обратно за спину и начинаю действовать. Какая там скорость свободного падения? Около 10 метров. Прошлая шахта была глубиной приблизительно в сотню. Это еще затянуто огнем и дымом. Но предположим, что размеры идентичны. 5 бомб. Калькулирую и выставляю на первый таймер в 18 секунд. Иду дальше, снижая таймер на 2 секунды. На последний ставлю десятку и снова заглядываю внутрь. Пламя уже почти догорело. Сплавленные остатки паутины, прилипшие к стенам, вместе с клочьями мяса. Видимо, та серия негромких хлопков, которые я слышал в процессе пожара, была звуком взрыва яиц. Выдохнув, активирую первую бомбу-мину и бросаю ее вниз. Следом, одна за другой отправляются остальные. Кинув последнюю, подхватываю огнемет и вскакиваю на ноги. Отходим. В коридор. К счастью, команду слышат все. Даже Энто, который занят сжиганием очередного противника. Оказавшись в проходе, успеваем отбежать еще на несколько метров, когда пол под ногами подрагивает. До ушей докатывается звук взрыва. А прочная здесь постройка. Или взрыв оказался не самым сильным. Вернувшись назад, накрываем пламенем сразу двух монстров. Пока мы с инженером занимаемся ими, Эйра превращает в кусок обугленного мяса еще одного. Подхожу к шахте. Пробоина на месте, но стоит бросить взгляд вниз и становится понятно, что оттуда вряд ли кто-то выберется. Нижние 10 метров превратились в хаотичное нагромождение металла. К тому же я уверен, как только будет восстановлен контроль над территорией, ребята сверху отремонтируют шахту и выставят здесь охрану. Или просто заварят все тройным слоем брони. К херам, точно. Еще же дополнительное задание. Поворачиваю голову Канта, но тот уже начинает говорить сам. Мне поступила инструкция. 3 точки, дополнительные инструменты. Восстановить снабжение. Так вперед. Чего стоишь, боец? Тот быстро шагает к проходу. И скоро мы уже оказываемся около первой точки. Дополнительным инструментарием в этот раз является подобие сварочного аппарата и куски кабелей. А ремонт заключается в спаивании перебитого кабеля. Вернее, целой пачки. Думаю, тут сразу и питание, и наблюдение, и возможно что-то еще. Пока Анта занимается делом, мы с Эйрой прикрываем. На нас, одна за другой, выскакивают 3 твари, озверевшие и атакующие прямо в лоб. Что-то почувствовали, поняли, что отрезаны от своей базы. Еще один монстр встречается, когда парень берется за вторую точку. На третьей нас больше никто не атакует. Закончились наконец, инженер закрывает секцию и я ожидаю немедленной реакции. Но ее нет. Вокруг все те же красные аварийные фонари. Поворачиваюсь к Анта, но тот сам не понимает, в чем дело. Подтверждение о завершении я отправил. Может, что-то не так спаял. Хотя там вроде все по цвету было. Хмыкнув, возвращаю лучи света на коридор. Будет обидно пропустить одну уцелевшую тварь в самом конце, когда все почти готово. Только вот, почему никто не реагирует на завершенное задание. Даже целый комплекс заданий. Как раз на этом вопросе, над головами внезапно загорается свет, а потом тихо гудят включающиеся сферы наблюдения. Вырубаю налобный фонарь, а перед глазами мелькают всплывающие сообщения. Основное задание успешно выполнено. Вы получаете 100 пунктов социального рейтинга. На ваш счет начислено 1500 кредитов. Ваша группа уничтожила 74 незарегистрированных объекта. Вы получаете 50 пунктов социального рейтинга. На ваш счет начислено 10 кредитов. Дополнительное задание успешно выполнено. Вы получаете 120 пунктов социального рейтинга. На ваш счет начислено 50 кредитов. Удивиться схемам и изворотливости нашего союзника не успеваю. Таймер продолжает неумолимо отсчитывать, и судя по нему, до окончания отсчета остается меньше часа. К восточному тоннелю. Бегом. Не останавливаться, не реагировать на провокации. Если кто-то попытается остановить, убиваем на месте. Огнемет вставляю в упряжь, которая висит рядом с моим револьвером. Бежать с ним тяжелее, но боекомплект еще не израсходован. Бросать оружие жалко. На ходу срываю со спины автомат и ускоряюсь. Спустя полчаса мы уже вылетаем в восточный тоннель. Сука. До западного кольца, откуда ведет выход в 214-й, уже не успеваем. Из вариантов, 116-й и 118-й, до которых приблизительно одинаковое расстояние. Определившись, машу в правую сторону, где выход в 118-й. За мной. Смотреть в оба. Мчимся по тоннелю, не снимая респираторов. Сначала была такая мысль, но потом я понял, что фильтры работают, как надо. Воздуха хватает, а значит нет смысла тратить лишнее время. Собираем на себе массу заинтересованных взглядом. Бомжи, кальмары, работяги, на нас пялятся абсолютно все. Но преградить дорогу никто не пытается, что уже хорошо. Вашу мать, 9 минут, а мы все еще далеко от двери. Выжимаю все, что можно из своего тела, чувствуя, как по телу стекают ручейки пота. Вперед, давай, сука, беги. Отсчет продолжает идти. Какой-то мужик выступает к дороге, собираясь то ли что-то спросить, то ли сделать что-то еще. Не останавливаясь, веду стволом автомата, и он испуганно отшатывается в сторону. 5 минут, 4, двери уже близко. Хотя, какие к херам, двери. Это настоящие громадные ворота, через которые можно провести танк. 3 минуты, 2, еще чуть-чуть, затормозить не успеваю. С разбега врезаюсь в металл, отступив назад, секунду пялюсь на переход. Никакого предложения о выходе из сектора нет. Ладно, произношу про себя открыть переход, и вылетает уведомление: вопрос. Ваш социальный рейтинг удовлетворяет требования. Социальный рейтинг членов группы удовлетворяет требования. У вас имеется достаточный объем кредитов. Вы хотите приобрести право перехода для всех членов группы? Да нет, торопливо выбираю «да». На таймере 1 минута. Через мгновение створки начинают расходиться в стороны. Еще до того, как они полностью открылись, ныряю внутрь. Это уже тамбур. Может прокатить, если ворота не успеют закрыться. За мной проскальзывают антосейры, и створки замирают на месте, так и не добравшись до конца, а потом начинают закрываться. Снаружи уже толпятся люди, несколько десятков местных, которые что-то активно обсуждают, смотря на нас, как на полноценных психопатов. Я же приваливаюсь спиной к стене и все-таки на пару секунд сдвигаю маску на лоб, сразу чувствуя запахи. Кашусь на вторую пару створок, которые вот-вот начнут открываться. Позиции по краям. Быть готовыми к бою. Не высовываться первыми. Если начнется замес, я выдвигаюсь вперед, вы прикрываете. Потом проходит Анта, дальше Эйра. Экономьте патроны. Договорив, выдыхаю и возвращаю маску на покрытое потом лицо. Сука. Еще бы полчаса. Успели нормально отдохнуть. Мы с Анто занимаем позицию справа. Девушка располагается слева, сжимая в подрагивающих руках дробовик. Пробежка не далась легко никому из нас. У самого по рукам порой проходит дрожь. А ноги сейчас, как будто сделаны из камня. За спиной с шипением смыкается первая пара створок. И начинают двигаться вторые. Таймер в интерфейсе все же пропал. Все, формально мы в другом секторе. Вот и хорошо. Какой-то ублюдок наверху только что по полной обломался. Дождавшись, пока ворота наполовину откроются, осторожно выглядываю. Что, снова галлюцинации? Или я действительно это вижу? Конец первой книги.